Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Убийство на свадьбе». Приятного прослушивания. Не забудьте подписаться. Пролог. Идеальное решение. Он с восхищением смотрел на свое отражение в зеркале и был абсолютно доволен собой. Своей жизнью, своим умом. Хотя слово «ум» теперь не в полной мере описывало его дарование. Оно стало гораздо более всеобъемлющим, нежели просто ум. Скорее, это было совершенное понимание всего, выходящее далеко за рамки когнитивных возможностей простых смертных. Он любовался своей улыбкой, и та становилась все шире в процессе размышлений, которые он представлял записанными курсивом, по мере того, как они проносились в его голове. В обретенной им проницательности покоилась великая сила, которую он сейчас ощущал буквально физически, и которая позволяла постичь любое явление в мире людей. Последние события подтверждали, что эта сила реальна. Для начала его попросту не сумели поймать. Он перевернул весь мир, и спустя без малого 24 часа не только по-прежнему находился в безопасности, но и становился все менее и менее уязвимым. Он позаботился о том, чтобы не оставить следов, и теперь никакая на свете логика не могла привести следствие к нему. Никто его не искал, никто не подозревал. Следовательно, уничтожение самоуверенной твари можно было считать успешно свершившимся. Все прошло строго по плану, гладко, последовательно. Именно последовательно. Все, как он и ожидал. Ни препятствий, ни сюрпризов. Хотя его смутил тот звук. Что это могло быть? Хрящ? Наверняка. Что же еще? Такая мелочь. Непонятно, почему она так крепко запомнилась. Впрочем, вполне вероятно, что сила и глубина впечатления были обусловлены его сверхъестественной восприимчивостью. За все приходится платить. Он был уверен, что еле слышный хруст однажды забудется, как и вид крови, который уже начинал постепенно стираться в памяти. Теперь важно думать о будущем. Помнить, что все приходящее. Даже после самого долгого дождя рябь на воде стихает. Часть первая. Садовник-мексиканец. Глава первая. Прелести сельской жизни. Сентябрьское утро выдалось настороженно тихим, словно мир был подводной лодкой, заглушившей двигатели для обмана вражеских радаров. Окрестный пейзаж был неподвижен и будто подавлен. Природа затаилась, словно перед бурей. Все было пронизано молчанием, глубоким и непредсказуемым, как океан. Лето выдыхалось на глазах. Засуха неумолимо вытягивала жизнь из травы и деревьев. Темнеющие листья уже тихо опадали с кленов и буков. Золотой осени не предвиделось. Дэйв Гурни стоял на кухне, оформленной в деревенском стиле, и рассеянно смотрел на открывающийся за французскими дверями сад с опрятным газоном и огромный луг, простирающийся до самого пруда и красного сарая. Его терзало смутное недовольство. Взгляд рассеянно скользил, задерживаясь то на грядке со спаржей, то на желтом бульдозере у сарая. Утренний кофе, который он неспешно подтягивал, почти остыл. Удобрять или не удобрять — вот в чем вопрос. Если и не главный, то первый пришедший на ум. И если удобрять, то чем? Использовать свой компост или покупной? Мадлен заставила его пересмотреть кучу веб-сайтов, которые в один голос заявляли, что правильное удобрение декоративного аспарагуса — ключ к успеху в его выращивании. Но Гурни все еще было неясно, нужно ли добавить к прошлогодней порции компоста свежую. В последние два года, что они жили в Кацкельских горах, он искренне пытался разобраться в садово-огородных делах, которые так увлекали Мадлен, но неизменно мучился сомнениями по поводу такого образа жизни. Он не жалел, что купил этот дом с 15 акрами окрестной красоты. Это определенно было удачным вложением. Но решение покинуть департамент полиции Нью-Йорка и уйти на пенсию в 46 лет все еще тяготило его. Ему не давала покоя мысль, что он слишком рано променял значок детектива первого класса на помещичий быт. Будто нарочно подтверждая эту догадку, его постоянно преследовали неприятности. Например, после переезда в этот райский уголок у него начал дергаться левый глаз. И к его собственной досаде, и к возмущению Мадлен, после 15-летнего перерыва он снова начал курить. Но это были мелочи в сравнении с историей, о которой они теперь старались не вспоминать. Всего год спустя после выхода на пенсию он ввязался в расследование зловещего дела Мэлори. Дело вытянуло из него все силы и подвергло опасности жизнь Мадлен. Как часто бывает после слишком близкой встречи со смертью, Гурни потянуло к простым радостям загородной жизни, и он ясно видел, как эта жизнь может быть хороша. Но удивительная вещь. Если не представлять себе каждый день желанную идиллию во всех подробностях, она бледнеет, словно старый оттиск, безнадежно утративший черты оригинала. В конце концов, мечта, некогда кристально четкая, превращается в невнятный призрак, вносящий диссонанс во всю остальную жизнь. Когда Гурни понял, что осмысление процесса не помогает обратить его вспять, энтузиазм, с которым он поначалу принялся за хлопоты по хозяйству, стал отдавать фальшью. Приходилось вымучивать из себя нужные действия, чтобы просто оставаться на одной волне с женой. Гурни часто задумывался, вообще способны ли люди меняться, точнее, способен ли измениться он сам. В моменты апатии собственная заскорузлость и невосприимчивость к новому казались ему непоправимыми. Вот отличный пример. Бульдозер. Полгода назад Гурни купил небольшую подержанную машину, сказав Мадлен, что она прекрасно подойдет для леса, лугов и даже грунтовки на подъезде к дому. Ему казалось, что маневренный бульдозер — вещь действительно полезная для ландшафтных и ремонтных работ на их 50 акрах. Но Мадлен с самого начала восприняла это не как символ готовности мужа в полную силу вовлечься в новую жизнь, но, напротив, как шумное, воняющее дизелем воплощение его недовольства переездом из города, как желание сравнять чуждый ему мир с землей, подогнать его под собственные представления. Свой протест она, впрочем, озвучила лишь однажды, сказав вскользь: «Почему ты не хочешь просто принять эту красоту как дар, который не нужно менять?» Пока он стоял у кухонных дверей, вспоминая ее слова и удивляясь, как сильно они запали ему в душу, ее голос раздался наяву. «Ты успеешь сегодня починить тормоза на моем велосипеде?» «Я же обещал», — ответил Гурни, делая очередной глоток кофе. Тот совсем остыл. Гурни поднял взгляд на старые часы с маятником над деревянным шкафчиком. Оставался час. Потом надо было ехать читать лекцию в качестве приглашенного эксперта в полицейскую академию Олбани. «А может, как-нибудь покатаемся вместе?» — предложила Мадлен таким тоном, будто ей впервые пришло это в голову. «Да, можно как-нибудь», — отозвался Гурни, как всегда отвечал на ее предложение проехаться на велосипедах по угодьям западных Кацкиллов. Мадлен стояла у входа в столовую в выцветших леггинсах, мешковатой кофте и бейсболке, забрызганной краской. Он посмотрел на нее и неожиданно для себя улыбнулся. «Ты чего?» — спросила она, чуть наклонив голову. «Да так», — ответил он, — «ничего». Иногда она излучала такое всепроницающее обаяние, что все мрачные или путанные мысли в его голове словно растворялись. Мадлен была из тех редких женщин, которые, будучи настоящими красавицами, совершенно не заботятся о своей внешности. Она подошла к нему и окинула взглядом пейзаж за окном. «Смотри, олени опять ели птичий корм», — произнесла она умиленно. Все три столбика с подвесными кормушками, вкопанные за газоном, были частично выкорчеваны из земли. Рассматривая их, Гурни вдруг понял, что разделяет беззлобное умиление жены в адрес оленей. И это было странно. Например, белки отнюдь не казались ему забавными хулиганами. Его раздражали их резкие вороватые движения и постоянная одержимость едой. Даже сейчас они с крысиной жадностью подъедали недоставшийся оленям корм из покосившихся кормушек. Его улыбка испарилась, сменившись раздражением, которое, как он видел в минуты ясности, стало его самой частой реакцией на все подряд и росло из сложностей в их с Мадлен браке, одновременно эти сложности усугубляя. Мадлен считала, что белки — умные, хитрые и неутомимые существа, достойные восхищения за свое неунывающее упорство. Она любила их, как любила саму жизнь. А Гурни хотелось в этих белок стрелять. Он не то чтобы хотел их убивать или калечить, нет. Но с каким удовольствием он согнал бы их с кормушек выстрелом из пневматики, чтобы просто напугать, чтобы они умчались обратно в лес, где им и место. Убийство никогда не казалось ему подходящим решением. За все годы в полиции, за все время работы детективом, за 25 лет охоты на жестоких преступников в жестоком городе, он ни разу не вытащил из кобуры пистолет, почти не прикасался к оружию вне стрелкового полигона и совершенно не собирался изменять себе теперь. Гурни никогда не любил слишком легких решений, ни в полицейской работе, ни в жизни. Он почувствовал, как Мадлен пытливо рассматривает его и, кажется, читает его мысли. Он уже собрался было возразить на ее немой укор, но зазвонил телефон. Точнее, сразу два телефона. Настольный в его кабинете и мобильный на кухонной столешнице. Мадлен поспешила в кабинет. Гурни взял мобильный. Глава вторая. Невеста без головы. Джек Хардвик был хамоватым, ершистым циником с холодным взглядом водянистых глаз, который слишком много пил и смотрел на мир, как на злой капустник. Друзей у него не было, поскольку он не внушал людям доверия. Гурни думал, что Хардвиком правят сомнительные желания за неимением каких-либо других. В то же время Гурни считал его одним из самых умных и проницательных детективов, с кем ему приходилось работать. Так что знакомый грубый голос в телефонной трубке вызвал смешанные чувства. «Дэйв, старичок!» Гурни поморщился. Его всегда коробило от этого обращения, и велика вероятность, что Хардвик использовал его намеренно. «Чем обязан?» В ответ прозвучал знакомый скрипучий смех. «На деле Мэлори ты хвалился, что встаешь с петухами. Вот я и решил проверить, врал ты или нет». Хардвик ненавидел сразу переходить к делу. Собеседникам неизбежно приходилось сперва выдержать пытку его приколами. «Что тебе нужно, Джек?» «Слушай, а у вас там на ферме реально петухи бегают? Кукарекают, гадят повсюду, как положено? Или про петухов ты сказал для красного словца?» «Джек, зачем ты мне звонишь?» «А что? Обязательно нужна причина. Может, приспичило услышать голос старого другана? Может, я соскучился?» «Не морочь мне голову. Ты никогда не звонишь просто так». Трубка опять загоготала. «Какой ты бездушный, Гурни!» «Ты меня отвлекаешь от второй чашки кофе. Так что либо давай к делу, либо я кладу трубку. 5, 4, 3, 2, 1. Юную невесту кокнули прямо на свадьбе. Тебе должно понравиться». «С чего ты взял?» «Тёлку не просто пришили, её натурально покромсали на ленточке. Точнее, расчленили. Орудие убийства — мачете. Ты же спец по мокрухе». «Спец по мокрухе ушёл на покой». Ответный гогот был громче и дольше прежнего. «Джек, я не шучу. Я больше не при делах». «Да я уж помню, как ты был не при делах на деле Мэлори». «Это было временное помутнение». «Ах, неужели?» «Джек...» — Гурни начал терять терпение. «Ладно, я понял. Ты на пенсии, тебе неинтересно. Дай мне 2 минуты, я тебе докажу, что дело стоящее». «Джек, черт же тебя побери. Ну, 2 долбаные минуты, ё-моё! Ты же на пенсии, тебе нехрен делать, сидишь там и чешешь мячики для гольфа. У тебя что, реально нет 2 минут для старого напарника?» На этих словах левое веко Гурни нервно дернулось. «Мы никогда не были напарниками». «Да как ты смеешь? Я оскорблен!» «Копали вместе пару дел, да, а напарниками не были». Гурни не хотел себе в этом признаваться, но их с Хардвиком отношения были особенными. Десяток лет назад, работая над разными аспектами одного убийства, находясь в разных округах, разделенные почти 200 километров, оба, независимо друг от друга, обнаружили части одного расчлененного тела. Такого рода совпадения странным образом сближают. Хардвик заговорил снова, на этот раз почти жалобно. «Ну так что, послушаешь меня пару минут?» «Ну давай», — сдался Горни. К Хардвику вернулось воодушевление, и он закаркал голосом ярмарочного зазывала, страдающего раком глотки. «Я все понимаю. Ты у нас парень занятой, так что не буду тянуть кота за хвост. Между прочим, это огромное одолжение с моей стороны». Он помолчал, затем спросил. «Ты там слушаешь?» «Время идет». «Вот гад неблагодарный, а? Ну, будь по-твоему. Если кратко, то дельце 4-месячной давности и форменная сенсация. Избалованная девочка-мажорка выскочила за знаменитого психиатра Толстосума. А через час после свадебных клятв, в разгар пиршества, психанутый садовник жениха порубал новобрачную в капусту мачете и свалил». Гурни тут же вспомнил пару заголовков из желтых газет, которые, видимо, относились к этому делу. Что-то вроде «Кровавая свадьба» и «Из-под венца на кладбище». Он молчал, ожидая продолжения, но тут Хардвик решил прочистить горло, и Гурни брезгливо отвел телефонную трубку в сторону. Наконец Хардвик произнес. «Ну так чего? Дальше рассказывать?» «Ну?» «У меня ощущение, что я разговариваю с трупом. Ты не мог бы попискивать каждые 10 секунд, чтобы я знал, что ты живой?» «Джек, какого хрена тебе надо, а?» «Да я раздобыл для тебя дело жизни, старичок!» «Я больше не коп. У меня теперь другая жизнь». «Старичок, ты, кажется, стал туговат на ухо. Тебе 48, а не 84, так что слушай. В чем самая соль, уточняю. Дочка богатенького нейрохирурга с мировым именем выходит за гламурного психиатра, который появляется у самой Опры. И вот, их всего час как поженили, гуляет свадьба на 200 персон, и тут невеста за каким-то лядом прется в домик садовника. Ну, мало ли, девка под шофе, почему не позвать садовника на праздник? Проходит время. Новоиспеченный муж замечает, что ее давно не видно, посылает за ней, но... Хопа! Дверь в домик заперта, и с той стороны не отзываются. Тогда муж, знаменитый доктор Скотт Эштон, идет и стучится сам. Зовет, зовет, тишина. Добывает запасной ключ, отпирает дверь. Она там такая сидит, в свадебном платье и без головы. Заднее окошко в домике нараспашку, и садовник след простыл. Ну, понятно, что на место мигом прибывают все копы округа. На свадьбе же, как ты понял, полно всяких VIP. В общем, дело попадает в наш отдел, а именно ко мне. Сперва-то задача кажется легкотней — найти убийцу. А потом всплывают сложности. Гектор Флорес, наш искомый герой, оказывается не просто садовник, а мексиканский нелегал, которого доктор Эштон пригрел под крылышком. И поскольку парень был очень смышленый, давай его всячески развивать и образовывать. За 3 года из чурбана с граблями мексиканец превращается в любимца хозяина. Практически становится членом семьи. Ну и, как водится с фаворитами, у него случается интрижка с женой соседа, с которой он и пропал с радаров сразу после убийства. Только мачете нашли. Валялось в 100 метрах от домика, заляпанное кровью. И все. Больше никаких следов. Так что любопытный тип оказался этот Флорес. «И к чему пришло следствие?» «Да ни к чему». «То есть?» «Ну, у нашего доблестного капитана весьма специфичный подход. Может, помнишь Рода Родригеса?» Гурни передернул. Примерно за 1/2 до убийства, о котором рассказывал Хардвик, Гурни пригласили полуофициальным консультантом в отдел уголовного розыска. И там он встретился с Родригесом, который возглавлял отдел. Это был феерический, напыщенный идиот. «Он решил, что надо допросить каждого мексиканца в радиусе 30 километров от места преступления и всем угрожать разнообразными карами, пока кто-нибудь не сдаст Флореса. А если никто не расколется, то расширить радиус еще на 20 километров. Умник на полном серьезе собирался бросить на это все ресурсы. А ты, значит, был против? Я считал, что надо прорабатывать альтернативные версии. Может, Гектор не тот, за кого себя выдавал. Мне вообще с самого начала вся эта история показалась какой-то странной. Так что было дальше? Ну, я сказал Родригесу, что у него каловая масса вместо серого вещества. Серьезно? Гурни впервые за весь разговор улыбнулся. Серьезно. Меня сняли с дела и передали его Блатту. Блатту? Переспросил Гурни, скривившись так, словно откусил гнили. Детектив Арло Блатт был единственным человеком в уголовном розыске, который вызывал у него еще большую неприязнь, чем Родригес. Он воплощал подход, который любимый профессор Гурни в колледже сформулировал как «воинствующая дремучесть». Хардвик продолжил. «Короче, Блатт сделал все, как хотел Родригес, и это, естественно, ни к чему не привело. Прошло 4 месяца, и мы знаем еще меньше, чем в начале расследования. Но ты там, наверное, слушаешь и думаешь, а при чем тут, собственно, Дэйв Гурни?» «Не без этого». «Мать покойной невесты очень недовольна и полагает, что делом заняты дилетанты. Родригесу она не доверяет, Блатта считает имбецилом. Зато тебя она считает гением». «Откуда она меня знает?» «Да вот, пришла ко мне на той неделе. Как раз исполнилось ровно 4 месяца со дня смерти дочери. Спросила, не могу ли я неофициально возглавить еще одно следствие, а если нет, то, может, кого посоветую. Я объяснил ей, что сам помочь не смогу. На меня и без того косо смотрят в отделе. Но так уж вышло, что я на короткой ноге с легендарным детективом, затмевающим славу всей нью-йоркской полиции вместе взятой. Короче, я ей рассказал, что ты на пенсии, но в своем уме. И будешь счастлив предложить ей альтернативу бездарному дуумвирату Родригеса Блатта. У меня очень кстати оказался с собой номер «Нью-Йорк Мэгазин» со статейкой, словословящей тебя после дела о сатанинском Санте, где тебя прозвали суперкопом. В общем, это ее воодушевило». В голове Гурни роилось несколько взаимоисключающих ответов. Хардвик воспринял его молчание как хороший знак. «Она хочет с тобой встретиться. Кстати, забыл сказать, она красотка. Формально ей 40 с чем-то, но на вид 32 максимум. И она подчеркнула, что деньги не проблема. Можешь назвать любую цену. Думаю, легко заплатит $200 в час, хотя тебя никогда не волновали такие банальности». «А тебе в этом что за выгода?» Хардвик плохо изобразил оскорбленную невинность. «Ну как? О правосудии? Бедная женщина потеряла единственного ребенка, прошла все круги ада. Разве это не повод ей помочь?» Гурни замер. Любое упоминание об утрате ребенка по-прежнему отдавалось в сердце. Их с Мадлен сын Дэнни погиб 15 лет назад, выбежав на дорогу перед машиной, пока Гурни смотрел в другую сторону. Ему едва исполнилось 4. За прошедшие годы Гурни понял, что нельзя однажды раз и навсегда избавиться от скорби, а также, что выражение «жить дальше» — расхожая глупость. Просто бывают периоды онемения и забытья между волнами, с которыми скорбь неумолимо возвращается. «Ты еще там?» Гурни хрипло вздохнул. Хардвик продолжил. «Короче, я хочу помочь семье покойной. А еще...» «А еще...» — подхватил Гурни, стараясь не поддаться накатившему чувству. «Если я на это подпишусь, чего я не собираюсь делать? Родригес слетит с катушек от ярости. А уж если я нарою что-нибудь значимое и выставлю их с Блаттом в невыгодном свете... Ты же именно этого хочешь, а, Джек?» Хардвик опять зычно прочистил горло. «Ты как-то все усложняешь. У нас на руках безутешная мать, которой не нравится, как идет расследование. Арло Блатт, сотоварищи, гоняются по округу за мексиканцами. У них гуакамоле скоро из ушей потечет, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Женщина хочет нанять профессионала, и я принес эту золотую жилу тебе на блюдечке». «Все это круто, Джек, но я не частный детектив». «Дэйв, бога ради, тебе сложно с ней просто поговорить? Я ж только об этом и прошу. Поговорите, и все. Она одинокая, красивая, в печали и с баблом. Но помимо этого, старичок, в ней есть какой-то такой, знаешь, тайный жар. Я его чувствую. Увидишь, поймешь, о чем я. Джек, мне вообще-то дела нет, да... Да я помню, помню, что ты счастливо женат, и я не возражаю. Вывести Родригеса на чистую воду тебе тоже неинтересно. Но, кстати, дело-то сложное. Последнее слово Хардвик многозначительно протянул. Я бы даже сказал «многослойная», как хреново луковица. И что? А ты прирожденный специалист по луковицам. Глава третья. Разные орбиты. Гурни наконец заметил стоящую в дверях Мадлен. Он не знал, ни как давно она там стоит, ни как давно он сам глядит на лукоопушку, в которую тот переходит. Он мог спасти положение, заговорив об оттенках выгоревшей травы, золотарника и диких астр. Но он ничего перед собой не видел, целиком погрузившись в размышления о разговоре с Хардвиком. «Ну что?» — произнесла Мадлен. «Что?» — отозвался он эхом, словно не понял вопроса. Она нетерпеливо улыбнулась. «Звонил Хардвик», — выдохнул Гурни и хотел уже было спросить, помнит ли Мадлен дело Мэлори, но по ее взгляду было ясно, что она отлично поняла, о ком идет речь. Этот взгляд появлялся у нее всякий раз при упоминании тех жутких убийств. И сейчас она смотрела на него в упор, не моргая. «Просил совета». Она выжидающе молчала. «Хочет, чтобы я поговорил с матерью одной погибшей. Девушку убили на собственной свадьбе». Он собирался уточнить, каким именно способом, но вовремя спохватился. Мадлен едва заметно кивнула и ничего не сказала. «Чего ты?» — насторожился Горни. «Да я все гадала, надолго ли тебя хватит». «Ты о чем?» «Ну, долго ли ты продержишься, прежде чем ввязаться в еще какую-нибудь дикую историю?» «Я просто собираюсь с ней поговорить». «О да. А по результатам разговора ты решишь, что, в общем-то, в убийстве в день свадьбы ничего интересного нет. Зевнешь от души и пойдешь спать. Думаешь, так все и будет?» Он почувствовал, что начинает злиться. «У меня слишком мало информации, чтобы прогнозировать, как все будет». Мадлен наградила его фирменной скептичной улыбкой и произнесла. «Ладно, мне пора», и, заметив его вопросительный взгляд, добавила. «В клинику. Ты забыл, да? Увидимся вечером». Когда она вышла, он какое-то время смотрел в опустевший дверной проем. Потом решил, что стоит ее догнать, и отправился следом, но, дойдя до кухни, понял, что не знает, что ей сказать. Поколебавшись, он все же вышел через боковую дверь в сад, но ее машина уже спешила вниз по дороге, пересекавшей низину. Он задумался, видит ли она его в зеркало заднего вида. Если да, придаст ли значение тому, что он все-таки пошел за ней. В последние месяцы ему казалось, что их с Мадлен отношения идут на поправку. Напряжение, возникшее после дела Мэлори, улеглось, уступив место хрупкому, но все же спокойствию. Они плавно, почти незаметно для себя перешли в стадию, если не теплоты, то терпимости, напоминавшую движение двух тел по непересекающимся орбитам. Он ездил читать лекции в полицейскую академию, а она подрабатывала на полставки психиатрической клиники, где регистрировала новых пациентов и вела больничные карты постоянных. Для Мадлен с ее образованием и опытом это была слишком простая работа, но она отвлекала их обоих от взаимных нереалистичных ожиданий и привносила подобие гармонии в семейную жизнь. Хотя порой Гурни казалось, что он принимает желаемое за действительное. Иллюзии облегчают жизнь. Универсальное средство. Он стоял на примятой, измученной засухой траве и смотрел, как машина жены выворачивает за сараем на узкую дорогу в город. Почувствовав холод в ногах, он опустил взгляд и обнаружил, что прошел в носках прямо по утренней росе. Он уже собирался вернуться в дом, как заметил краем глаза движение у сарая. Одинокий койот, приблудивший из леса, бежал к пруду. Остановившись на полпути, он повернулся в сторону Гурни и несколько долгих секунд его разглядывал. Гурни показалось, что взгляд у зверя удивительно осмысленный. Это был взгляд, полный беспримесного, холодного расчета. Глава 4. Искусство обмана. Что общего у всех операций под прикрытием? 39 физиономий в аудитории изобразили помесь любопытства и замешательства. В отличие от большинства приглашенных лекторов, Гурни не рассказывал о себе, не перечислял своих регалий, не объявлял тему семинара, не декларировал целей занятий и вообще не говорил о той чепухе, которую все традиционно пропускают мимо ушей. Гурни предпочитал начинать с главного, особенно перед группой опытных офицеров, к которым он обращался. Кроме того, все и так его знали. В полицейских кругах у него была блестящая репутация. Ему верили на слово, и эта репутация со временем блестела все ярче, хотя Гурни 2 года как ушел в отставку. Впрочем, слава приносила ему не только восхищение поклонников, но и зависть. Сам он предпочел бы неизвестность, в которой никто не ждет от тебя ни успеха, ни провала. «Подумайте», — произнес он, скользя внимательным взглядом по лицам в зале. «Зачем вообще нужны операции под прикрытием? Это важный вопрос, и я хотел бы услышать ответ от каждого». В первом ряду поднялась рука. При внушительном, как для американского футбола, телосложении у офицера было детское и удивленное лицо. «А разве цель не зависит от ситуации?» «Все операции уникальны», — кивнул Гурни. «Люди в каждом случае разные. Риски и ставки тоже. Одно дело займет уйму времени, а другое пойдет как по маслу. Одно вас увлечет, другое покажется тягомотиной. Образ, в который необходимо вжиться, и легенда тоже не повторяются. Информацию придется каждый раз собирать разную. Разумеется, каждый случай неповторим. И тем не менее». Он сделал паузу, разглядывая лица в аудитории и стараясь поймать как можно больше взглядов, прежде чем произнести действительно важные слова. «Когда вы работаете под прикрытием, у вас есть главная задача. От нее зависит все остальное, ваша жизнь в том числе. Какая это задача?» На полминуты аудитория погрузилась в абсолютную тишину. Офицеры сидели в напряженной задумчивости. Гурни знал, что рано или поздно люди начнут высказывать версии, и разглядывал помещение лектория в ожидании. Стены из бетонных блоков выкрашены в бежевый. Коричневатый узор на линолеуме уже не отличить от наслоившихся поверх него царапин и разводов. Ряды видавших виды столиков цвета серый меланж и уродливые пластиковые стулья, слишком узкие для атлетического телосложения слушателей, навевали скуку одним своим видом, несмотря на оранжевый цвет и блестящие хромированные ножки. Лекторий походил на мемориальную капсулу, вобравшую худшие дизайнерские решения 70-х, и напоминал Гурни последний участок, где он работал. «Может, задача — проверка собранной информации на достоверность?» — раздался голос из второго ряда. «Достойное предположение», — кивнул Гурни. «Будут еще идеи». Тут же последовал еще с полдюжины теорий, в основном из передних рядов, и тоже про сбор и достоверность информации. «Я бы хотел услышать и другие варианты», — сказал Гурни. «Главная цель — убрать с улиц преступников», — неохотно буркнули из заднего ряда. «И предотвратить их появление», — подхватил кто-то. «Да цель — просто докопаться до сути. Факты, имена, пробить, кто есть кто, откуда ноги растут, кто главный, откуда деньги и все такое. Короче, надо досконально выяснить все, что можно, вот и все», — протараторил жилистый верзила, сидевший ровно напротив Горни, скрестив руки. Судя по ухмылке, он был уверен, что его ответ единственно верный. На бейджике значилось «Детектив Фальконе». «Больше нет соображений?» — спросил Гурни, с надеждой обращаясь к дальним рядам. Верзила с досадой поморщился. После долгой паузы подала голос одна из трех женщин. «Важнее всего установить и удержать доверие». У нее был низкий, уверенный голос и заметный испанский акцент. «Чего?» — переспросили сразу несколько человек. «Установить и в дальнейшем удерживать доверительные отношения», — повторила она чуть громче. «Любопытно», — отозвался Горни. «Почему вы считаете эту цель важнейшей?» Она чуть повела плечом, словно ответ был очевиден. «Без доверия ничего не выйдет». Горни улыбнулся. «Без доверия ничего не выйдет. Замечательно. Кто-нибудь хочет поспорить?» Никто не захотел. «Разумеется, нам нужна правда», — продолжил Горни. «Вся, какую можно узнать, во всех подробностях. Тут я совершенно согласен с детективом Фальконе». Эрзилла холодно уставился на него. «Но, как заметил его коллега, без доверия тех, у кого мы эту правду ищем, мы ее не получим. Что еще хуже, вероятно, что нам солгут, и ложь собьет нас со следа. Так что главное — это доверие. Всегда. Если помнить об этом, шансы докопаться до правды возрастают. А если гнаться за ней, забыв про главное, возрастают шансы получить пулю в затылок». Кое-кто в зале закивал. Некоторые стали слушать с большим интересом. «И как же мы собираемся это сделать? Как вызвать в людях такое доверие, чтобы не просто остаться в живых, но чтобы работа под прикрытием себя оправдала?» Гурни почувствовал, что сам увлекается, и слушатели тут же отреагировали на его подъем возрастающим вниманием. «Запомните, под прикрытием постоянно имеешь дело с людьми, которые недоверчивы по природе. А зачастую еще и вспыльчивы. Вас могут пристрелить просто на всякий случай, не моргнув глазом, и потом будут гордиться этим. Им же нравится выглядеть опасными. Поэтому они ведут себя грубо, резко и безжалостно. Вопрос: как заставить таких людей доверять вам? Как выжить и выполнить задание?» На этот раз люди отвечали охотнее. «Подражать им. Вести себя правдоподобно, чтобы легенда прокатила. Быть последовательным, не палить прикрытие, что бы ни случилось. Вжиться в образ, верить, что ты тот, за кого себя выдаешь. Держаться спокойно, не суетиться, не показывать страха. Показать, что ты крутой. Да, чтобы верили, что у тебя стальные яйца. Точно. Типа вы тут верьте во что хотите, а я — это я. И чтобы они поняли, ты реально неуязвим. К тебе не надо лезть». «Короче, прикинуться Аль Пачино», — усмехнулся Фальконе, оглядываясь в поисках поддержки, но вместо этого обнаруживая, что отбился от общего мозгового штурма. Гурни проигнорировал его шутку и вопросительно посмотрел на женщину с испанским акцентом. Немного поколебавшись, она сказала: «Важно показать им, что в тебе есть страсть». Некоторые отреагировали смешками, а Фальконе закатил глаза. «Хватит ржать, придурки», — произнесла она беззлобно. «Я просто хочу сказать, что помимо фальшивки надо предъявить что-то настоящее, осязаемое, что зацепит их за живое. Тогда они поверят. Ложь в чистом виде не пройдет». Гурни почувствовал знакомое волнение, которое всегда окутывало его, если удавалось распознать среди учащихся звезду. Оно каждый раз укрепляло его в желании продолжать вести эти семинары. «Ложь в чистом виде не пройдет», — повторил он достаточно громко, чтобы все расслышали. «Золотые слова. Чтобы ложь сошла за правду, нужно подавать ее с подлинными эмоциями. Легенда должна быть привязана к живой частичке вас, иначе она будет просто карнавальным костюмом, который никого не обманет. Явного обманщика не жалко расстрелять, чем зачастую дело и заканчивается». Он оценил реакцию зала и прикинул, что из 39 по меньшей мере 35 человек действительно слушают. Тогда он продолжил. «Подлинность — вот ключевое слово. Чем глубже ваш собеседник верит вам, тем больше он вам расскажет. А насколько глубоко он поверит, зависит от вашей способности использовать настоящие переживания, чтобы оживить вашу легенду. Так что транслируйте подлинную злость, неприкрытую ярость, искреннюю жадность, откровенную похоть, честное отвращение. По ситуации». Затем он отвернулся, якобы чтобы вставить видеокассету в плеер под огромным экраном и убедиться, что провода в порядке. Когда он вновь повернулся, его лицо исказилось яростью. Точнее, весь гурни как будто готов был взорваться. По залу прокатилась легкая дрожь. «Представьте, что вам нужно быстро продать легенду полному психу. Не бойтесь, копните себя поглубже. Туда, где больное, где сидит другой псих, почище того, что перед вами. Дайте ему говорить от вашего имени. Пусть собеседник его увидит, этого отморозка без башни, который способен голыми руками вырвать ему сердце, сожрать сырым и сыто рыгнуть в его мертвую рожу. Может быть, не просто способен, а хочет этого, но сдерживается. Сдерживается едва-едва». Он резко дернулся вперед и с удовольствием отметил про себя, что практически все, включая Фалькона, особенно Фалькона, опасливо отшатнулись. «Ладно», — произнес Горни с улыбкой, превращаясь обратно в самого себя. «Это был просто пример убедительной страсти. Большинство из вас почуяло что-то нездоровое, злобу, безумие, и вы инстинктивно отшатнулись, потому что поверили, да? Поверили, что у Горни не все дома». Кто-то закивал, кто-то нервно хихикнул. В целом зал как будто вздохнул с облегчением. «Так в чем суть-то?» — хмыкнул Фалькона. «Что в каждом есть долбанутый псих?» «Я бы предпочел на сегодня оставить этот вопрос открытым». Раздались беззлобные смешки. «В нас гораздо больше дерьма, чем хочется думать. Пусть не пропадает зря. Откопайте его и используйте. Работая под прикрытием, вы обнаружите, что качества, которые подавляются в обычной жизни, здесь ваш главный инструмент, а иногда решающий козырь в рукаве». Он мог бы привести примеры из собственной практики, как он призывал темную тень из детства, раздувая ее до масштабов адского чудища, которое выглядело убедительно даже для проницательных противников. Самый красноречивый случай был на деле Мэлори меньше года назад. Но Гурни не хотел ворошить прошлое. Не хотел вспоминать, откуда вылезла эта тварь. Кроме того, он и так уже завоевал внимание. Студенты слушали, доверились ему, перестали спорить. Гурни добился главного. Они задумались. «Ну что ж, с эмоциональной частью, пожалуй, разобрались. Теперь перейдем к следующему пункту. Допустим, ваши чувства и мысли, работая в тесной связке, сделали свое дело, и вы успешно справляетесь с ролью. Вас приняли за своего и больше не держат за болвана, напялившего мешковатые штаны и дурацкую кепку, чтобы сойти за торчка». Несколько ответных улыбок. Кто-то пожал плечами, кто-то чуть скривился, очевидно, приняв последнее описание на свой счет. «Я хочу, чтобы вы задались довольно странным вопросом. Что стоит за вашим собственным доверием? Что заставляет вас верить, что правда — именно то, что вы считаете правдой?» Не дожидаясь, пока аудитория проникнется глубиной предложенной абстракции, Гурни нажал кнопку на видеоплеере. Когда на экране возникла картинка, он произнес: «Спросите себя, пока смотрите видео, как вы решаете, во что верить?» Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.